Глава 15. Синяя звезда встала и направилась к истоку. Коготь брел рядом, шаг в шаг. «Пошли, Горелый!» — позвал Клубок. Но Горелый продолжал сидеть на каменной плите и смотрел на гору. Услышав приглашение, он поднялся и стал неторопливо спускаться. Огонек вдруг осознал, что за все время пути приятель не промолвил ни слова. Неужели он так волнуется из-за племени теней или еще чего-то боится, — подумал оруженосец. Через несколько минут коты оказались у края пещеры. Огонек заглянул внутрь. Под каменными сводами было темно, как в самую ненастную ночь. Огонек прищурился, стараясь разглядеть, куда ведет тоннель, но не смог. Клубок и Горелый, стоя рядом, вытягивали шеи, тоже пытаясь получше разглядеть вход в пещеру. Даже коготь, похоже, нервничал, уставившись в зияющую черную дыру. «Как же мы найдем дорогу в такой темноте?» — спросил он. «Я знаю дорогу», — ответила синяя звезда. «Идите на мой запах. Горелый клубок, остаетесь сторожить вход, а ты, огонек, пойдешь со мной и когтем к лунному камню». Огонек, расправив плечи, засиял от гордости. «Такая честь!» Он взглянул на когтя. Воин стоял, гордо подняв голову, но огонек учуял исходивший от его шерсти легкий запах страха. Запах усилился, когда синяя звезда сделала шаг в темноту. Коготь потряс могучей головой и двинулся за предводительницей. Кивнув на прощание своим товарищам, огонек последовал за ними. Внутри пещеры было совсем темно. Идти в кромешной тьме было непривычно. Но, к своему большому удивлению, огонек ничуть не испугался. Ему не терпелось узнать, что же будет дальше. Холод пробирал до костей. Даже в самые промозглые ночи котенку не было так зябко. «Сюда не доходит солнечный свет», — подумал он, осторожно ступая по гладкой и скользкой, как лед, земле. С каждым вдохом оруженосец набирал в себя все больше и больше морозного воздуха, пока не почувствовал головокружение. Огонек следовал за синей звездой и когтем, ориентируясь только по запаху. Тоннель постепенно уводил их все ниже и ниже, поворачивая то в одну, то в другую сторону. Слегка касаясь усами стен подземелья, огонек интуитивно знал, где нужно сворачивать. Нюх подсказывал ему, что коготь и синяя звезда находятся от него на расстоянии вытянутого хвоста. Коты уходили все дальше и дальше. «Сколько же нам еще идти?» — подумал огонек. И вдруг почувствовал, как усы его дрогнули. Откуда-то повеяло свежим воздухом. Принюхавшись, он обрадовался, запах был знакомый. Пахло торфом, едой и вереском. Значит, где-то в крыше тоннеля была дыра. «Где мы находимся?» — произнес он в темноту. «Мы вошли в пещеру лунного камня», — ответила синяя звезда ласково. «Подождем здесь, скоро взойдет луна». Огонек положил под себя лапки, чтобы не замерзнуть на ледяном полу, и стал ждать, слушая ровное дыхание синей звезды и учащенное когтя. Вдруг пещеру осветила вспышка. Она была ярче, чем луч заходящего солнца. Привыкшие к темноте глаза огонька были широко открыты. От холодного белого света ему пришлось зажмуриться. Потом он очень медленно и осторожно приоткрыл глаза и, прищурясь, взглянул прямо перед собой. Перед ним был удивительной красоты камень, сверкавший так, будто бы состоял из бесчисленных капель росы — лунный камень. Котенок посмотрел по сторонам. В холодном белом свете камня он различил изрезанные глубокими тенями высокие своды. Лунный камень в три хвоста высотой находился ровно посреди пещеры. Синяя звезда сидела, задрав морду кверху. При свете лунного камня ее шерсть светилась и сияла. Даже темная шуба когтя отливала серебром. Огонек проследил за взглядом синей звезды. Высоко над их головой в своде пещеры виднелось отверстие, сквозь которое проглядывал узкий треугольник ночного неба. Сноп лунного света, проходя через это отверстие, падал на лунный камень, отчего тот сверкал, как звезда. Огонек почувствовал исходивший от когтя усиливающийся запах страха и насторожился. Неужели воин заметил какую-то опасность? Что-то мелькнуло у него перед глазами, и он услышал быстро удаляющиеся шаги когтя. «Огонек?» — голос синей звезды был тих и спокоен. «Я здесь», — быстро ответил он, волнуясь. «Чего так испугался коготь?» «Синяя звезда!» — снова позвал огонек, но предводительница грозовых котов не ответила. Сердце у огонька бешено стучало, кровь звенела в висках. «Все хорошо, юный воин, не бойся», — произнесла, наконец, синяя звезда. От ее ровного голоса он немного успокоился. «Мне кажется, коготь бежал от света лунного камня. Наверху он отважный, сильный воин. Но здесь, под землей, где бродят духи звездного племени, коту требуется другая сила. А ты что чувствуешь, огонек?» Огонек сделал глубокий вдох. «Мне просто интересно», — признался он. «Это хорошо», — отвечала синяя звезда. Огонек снова посмотрел на лунный камень. Глаза его привыкли к его бледному сиянию, и оно уже не пугало его, а наоборот завораживало. Он вспомнил свой сон и замахал хвостом. Так вот, что это был за сияющий шар. Как зачарованный, огонек смотрел на синюю звезду. Та подошла к камню и улеглась около него. Потом вытянула шею и коснулась камня носом. В ее синих глазах, перед тем, как она их закрыла, сверкнули отблески лунного света. Синяя звезда лежала, положив голову на передние лапы. Веки ее подрагивали, лапы время от времени подергивались. Неужели она заснула? Огонек вспомнил, что говорил ему клубок. Предводители проводят ночь у этого камня и видят здесь особые сны. Он стал ждать. Теперь было не холодно, но он почему-то дрожал. Огонек не знал, сколько прошло времени, как вдруг камень перестал светиться. Пещера вновь погрузилась во мрак. Он поднял глаза на треугольное отверстие в своде, луна ушла, остались только слабо мерцавшие в вышине звезды. Огонек различал в темноте лишь бледные очертания лежащей у лунного камня предводительницы. Он хотел позвать ее, но не осмелился нарушить тишину. Ожидание казалось бесконечным, но вскоре она сама заговорила с ним. «Огонек, ты еще здесь?» Голос синей звезды звучал взволнованно и глухо. «Я здесь, синяя звезда!» Огонек услышал ее шаги. «Скорее!» — прошипела она и скользнула мимо огонька, слегка задев его боком. «Нам нужно как можно быстрее вернуться в лагерь!» Огонек бросился следом, удивляясь, почему предводительница вдруг так заторопилась. Следуя по темному тоннелю за ее запахом, он поднимался все выше и выше, пока, наконец, не выбрался наружу. Когда огонек и синяя звезда вышли из подземелья, коготь встретил их у входа. Он сидел рядом с клубком и горелым, и хотя шерсть его еще кое-где стояла торчком, старался выглядеть невозмутимо, сохраняя привычное высокомерие. «Коготь», — приветствовала его синяя звезда, ни словом не обмолвившись о его странном бегстве. Коготь немного успокоился. «Что ты узнала?» «Мы должны немедленно вернуться в лагерь», — коротко сказала синяя звезда. Огонек заметил в глазах предводительницы тревогу. Теперь ему вспомнился виденный во сне кошмар. Бегущие коты, гигантские темные войны, вопли отчаяния. Огонек постарался отогнать страх, от которого цепенели мышцы, и следом за синей звездой бросился вниз по склону прочь от пещеры. Вдруг этот страшный сон сбудется.